Глава 16. Возвращение с руномастером. Мы с синяком-карликом залетаем в проход. Справа вырастает знакомая белая колоннада, слева — будка с коматозным лакхаем. Железный грохот за спиной приближается, слышны удивленные и рассерженные крики. Нас заметили. Сразу же козиды ускоряются, тяжелый топот становится чаще и громче. «Ох, Ирод!» Из-за одышки голос Гумалина хрипит и срывается. «Погубишь ты меня, такого молодого и красивого!» Сам пошел со мной, невозмутимо замечая, подбегая к пристройке. «Глупость — порок юности!» Понуро признает мою правоту старик. Я же хватаю трепыхающееся сознание Бигуса и, недолго думая, закидываю в голову Алакхаю. Даже почти не паришь над ментальным мостом. Ничего с этим комком шерсти не случится. Воспоминаний у него и так никаких нет, кроме жевания добычи и случек с самками. «Бежим! Чего встал?» Отбежав обратно, я хватаю старика за плечо и толкаю вперед. «Сил больше нет!» Хрипло выдыхает старик, сильно наклонившись вперед. «Брось меня! Пускай эти ироды снова запирают, с медовыми болтами не так уж и плохо!» «Никто тебя уже не запрет, но как хочешь». Пожав плечами, я прибавляю скорости. И в это время из будки вырывается наружу страшный рев, устремляясь на волю по всему подземелью. В ту же секунду мимо меня, словно ошпаренный, пробегает седой коротышка, обгоняя на десяток шагов. «Я передумал! Я еще слишком молод умирать!» О, кажется, у кого-то открылось второе дыхание. Не останавливаясь, я оглядываюсь через плечо. Из пристройки выпрыгивает разъяренный Алакхай. Ревущий великан припадает по обезьянье на руки. Резко он выпрямляется и бьет себя в грудь, словно горилла, а затем накидывается на выскочивших в проход козидов. Коротышки с ужасом бросаются обратно, но никто их уже не отпускает. «Как там говорилось?» «А, точно!» «Ты не пройдешь!» За спиной раздаются крики ужаса вперемешку с трольским ревом. Что ж, одноразовый камикадзе задержит на время воинство карликов. Но и заодно послужит мотивацией одному ленивому руномастеру. Большая часть прохода пройдена. Впереди замаячила тонкая полоска дневного света, пробившегося в щель в скале. Через несколько мгновений мы выпрыгиваем наружу, причем старик даже первым. Щурясь, он ошалело крутит седой головой, пока не замечает пасущуюся неподалеку шестилапку. «Боги! Неужели ты предлагаешь ехать на нем?» «Ты можешь и пешком, предлагаю. У тебя неплохо получается». Ментальной волной подзываю зверя, животина послушно подходит и чуть сгибает колени. Я одним прыжком забираюсь на шестиногий транспорт, не забыв передать ему заряд энергии. Затем протягиваю руку старому коротышу. «Даже седла нет!» Жалуется на сервис Гумалин, пока взбирается сзади меня. Мы трогаемся. При спуске приходится соблюдать двойную осторожность, чтобы шестилапка не переломал ноги, и из-за этого двигаемся медленно. «Надо было пони взять!» — ворчит старик. Предложение пройтись пешком все еще в силе. Невозмутимо отвечаю, и ворчун затыкается. К счастью, вскоре начинается пологая местность, и у шестилапки появляется возможность показать, на что он способен. Лошадка ускоряется, переходит в галоп, и старик начинает подпрыгивать на крупе, как мячик. Зато и ворчать ему больше некогда. Но едва мы равняемся с первым отрогом, откуда-то сзади выныривают огромные черные звери, похожие на кротов. Пока что они далеко, но быстро приближаются. «Это еще что за перцы?» Спрашиваю я старика через плечо. «Прирученные выкормыши черных!» Между прыжками вставляет Гумалин, а когда дорога под копытами становится более ровной, выдыхает. «Сейчас еще червя выпустят, и нам придет кранты!» «А червь у них один?» «Уточняю. А то я одного недавно пустил в расход». «Ты убил червя!» Охреневает старик и тут же смеется. «Ой, рассмешил! Ха, да не факт, что червя одолеет даже хваленый странник. А ты говоришь, что... что...» Он продолжает хохотать. Приходится чуть отклонить шестилапку в сторону, чтобы старик хорошенько подпрыгнул на кочке и захлебнулся смехом. А между тем кроты-переростки приближаются. «Старик, ты же руномастер». Вспоминаю. «Может, наколдуешь им медовых луж на пути?» «Я могу исписывать только предметы», — ворчливо отвечает Гумалин. «И то мне требуется время. Я тебе не тупое пушечное мясо, в бою от меня толку нет». «Ну, нет так нет». Мне несложно самому швырнуть назад пару техник. Каменный град сметает самого быстрого крота, и мы спокойно несемся до тех пор, пока впереди не мерцает лиловая арка норы. Долина здесь каменистая, и из-за кучи булыжников шестилапка невольно переходит на шаг. «Хм, а червя все еще нет», — задумчиво роняет Гумалин, затем с подозрением косится на молчащего меня. «Неужели правда ты...» «Да быть не может!» «Слушай, а мы что, полезем туда?» Хмуро смотрит он на портал. «Ага, но ты не волнуйся. У нас есть наркодиспансеры, анонимные клубы алкоголиков, гипнотерапевты и разные кодирующие препараты. Обнадеживаю Казида. Там тебе обязательно помогут, старик». Сначала руномастер с ужасом смотрит на меня, потом мирится с судьбой. «Да и кирка с тобой!» — отмахивается Гумалин. «Выхода все равно нет. Если здесь останусь, так выкормыши черных сожрут. Пошли в твой наркодиспансер. Боги, будьте милостивы!» «Ну, наркодиспансер подождет», — произношу. «Сначала просто выберемся отсюда». Первым покидает этот мир Зубастик. Все это время дракончик висел в воздухе, дожидаясь меня. Шестилапка тоже, наконец, добирается до портала, и мы покидаем столь гостеприимный мир. Всегда, как не зайду, возвращаюсь с прибытком. Вот сейчас раздобыл руномастера. Остается только надеяться, что он еще что-то умеет делать, кроме алкогольных болтов. Снаружи я тут же обесточиваю портал, и он мигом схлопывается. Шестилапку забирают гвардейцы из группы поддержки, я же веду старика через заросли к припаркованному майбаху. Выскочивший Никитос с удивлением смотрит на седого коротыша, мол, откуда дед-то в лесу взялся, но без вопросов распахивает передо мной дверь. Гумалин с ужасом смотрит на кожаный салон. Приходится убедить деда, что это не пасть железного зверя, а просто самоходная повозка. Загружаемся и едем на базу. Там я сразу отвожу белого Казида к Сереге Сивых. «Знакомься, Серег, это Гумалин Синий». «Хмельный!» — бурчит старик. «Твоя задача — заняться его охраной и обустройством в нашем мире». Продолжаю спокойно. «Пока что уважаемый разместится на базе. Сколько он здесь пробудет, я тебе позже скажу. Ну что, старик, пойдем общаться?» Мы со стариком перемещаемся в мой кабинет. Там пытаюсь разговорить бывшего узника, но не тут-то было. Гумалин сидит угрюмый, на разговор ни в какую не хочет идти. Можно, конечно, просканировать всю его подноготную, и я, конечно, это сделаю. Но ведь мне нужно с ним по-человечески поговорить да понять, чего он хочет, куда дальше направиться. Не против ли у меня остаться в наемных работниках? Да на каких условиях, если не против? «Ясно», — вздыхаю. «Выпить хочешь?» «Меда хмельного!» — сразу оживляется Гумалин. «Кружечку бы!» «Угу, рассказывай. Одной кружкой дело точно не ограничится, но да ладно. Меда нет, но есть жигулевская не хуже». Набираю Серегу и прошу его одолжить свой мини-бар. У меня-то в холодильнике из алкоголя только рогогорский кефир с простоквашей. Вскоре гвардейцы притаскивают коробки с бутылками, при звяканье которых у Казида сразу загораются глаза, ну и пошло-поехало. Сначала просто бухаем и разговариваем, а потом... Потом... Мне приходится несколько раз очищать кровь от градуса, чтобы не словить интоксикацию. Гумалин же держится бодрячком, ни один человек бы так не смог. Вот что значит гномья выдержка. Ближе к утру я с зевком протираю глаза и вслушиваюсь в тихое мурлыканье Шерхана. Шифрановый тигр навис над уснувшим прямо на полу Казидом. Вернее, он уснул на стуле, а потом просто свалился с него и, захрапев, уже не вставал. Понюхав старика, зверь брезгливо морщится и, махнув хвостом, словно веером, важно удаляется. Покрутившись в кресле, я оглядываю стены, исчерченные кривыми рунами. Жалко обои, но, видимо, оно того стоило. Старик уверял, что его писанина сделала комнату звуконепроницаемой, а также никакие магические зонды не способны проникнуть сюда. Судя по тому, что мне показывает дар сканера, так и есть. А обои можно наклеить новые. Да, погуляли мы знатно. Комната вся завалена оружием, посудой, зеркалами и прочим барахлом. Все исписано кривыми, но крокодильи зубы рунами. Помню, что после пятой кружки Гумалину понадобился паяльник, а также зеркала с арбалетами. Арбалеты у нас на оружейном складе почему-то отсутствовали, зато хватало штурмовых карабинов. Гумалин сначала сомневался, подойдут ли, пришлось тащить Казида в тир и показывать боевое применение. Убедил. После этого Казид что-то чертил паяльником на стволах автоматов. Ну и стали наши автоматы стрелять медовыми пулями, будь они неладны. Пришлось наорать на Казида за порчу боевого снаряжения. Тот все понял и перечертил руны. И теперь гвардейские автоматы изрыгают кислоту и молнии. Уже неплохо. А с посудой и зеркалами я даже не помню, что он делал. Наклонившись, беру с пола первое попавшееся зеркало. Чувствую, как мои брови приподнимаются. Да, прикольно. У моего отражения торчат демонские рога, а глаза горят пурпурным пламенем. Похоже, это некое заклятие истинного зрения. Но вся соль в том, что артефакты старика временные. Необходимо заряжать руны маной, чтобы вложенные в них заклятия работали. А старик не умеет заряжать, так что обычно его руны быстро теряют полезность. Но я умею. Правда, чтобы зарядить десяток автоматов, мне надо здорово потратиться. Но для важных рейдов можно иметь в виду такую стратегию. Встаю и, перешагнув дрыхающего гумалина, направляюсь на парковку. С Казидом мы вчера договорились, что он на какое-то время останется у меня, ну и заодно будет выполнять разные поручения. Возвращаться ему сейчас все равно некуда. Дело в том, что руномастер оказался двоюродным братом короля белых Казидов. А учитывая, что черные Казиды недавно разбили белых, то гумалину лучше пока сидеть в безопасном месте. Вообще же складывается интересная политическая карта той стороны. Не всей, но хотя бы ближайшего к порталам участка. Сперва я направляюсь к Степану. У себя отчим сидит все такой же счастливый, как и позавчера. Прямо светится, как настольная лампа. Видимо, действительно дети — цветы жизни. «Ну, что у тебя, Даня?» — с улыбкой спрашивает полковник. «Да ничего особенного». Пожимаю плечами, усевшись напротив. Только лишь устроил крупную диверсию в замке Казидов, серьезно уменьшил число их воинов, ну и предотвратил новое вторжение бигусов в Будовск. «Ого! Ну-ка, рассказывай подробнее». Степан лишь слегка удивлен. Видно, уже привык к моим выходкам или просто не может ни о чем думать, кроме как о моей сестренке. Не зря же у него на столе лежат маленькие вязаные носочки со спицами. Подполковник уже начал готовиться к будущему полному детского смеха. Ну, я и рассказываю вкратце о походе к Казидам, только умолчав пока о гумалине. Степан — военный человек, и лучше пока не искушать его такими сведениями. Вообще не надо пока светить гумалина перед верховным командованием, а то старика тут же у меня заберут. Не уверен, что с ним обойдутся по-человечески, а не отправят на пытки в казематы, по примеру предыдущих иномирцев. Пускай лучше пока старик побудет у меня, да и поделает заодно артефактные штукенцы. «Значит, идет междоусобица между белыми и черными казидами», — подытоживает Степан. «Причем черные работают на странника». «Ага. И неплохо бы царству объединиться с белыми. Подкидываю заготовленный план. Не все же иномирцы враги. Как раз и монета может пригодиться как демонстрация доброй воли царя». «Я передам командованию», — кивает Степан. «Пускай решают. О твоем новом подвиге также сообщать?» «Лучше не надо. Тогда Владислав точно заподозрит меня в легионе, а я почему-то не хочу погружать главного пыточника страны в свои тайны». «Хорошо». Легко соглашается отчим. Он вдруг замирает и принюхивается. «Даня, ты что ли пил?» «Блин, неужели от меня несет перегаром?» «Неудивительно. Вчера с гумалином мы опустошили весь бар Сереги, потом еще отправляли гвардейцев в ближайший ларек за добавкой». «Отмечал удачную диверсию». «Прямо как настоящий солдат», — улыбается Степан. «Не только мощно сражаешься, но и пьешь». «М-да». Странная похвала от родителя. «Ну, допускай. На этом прощаюсь и уезжаю к себе. Дома первым делом принимаю душ, затем решаю помедитировать, чтобы собрать все мысли в кучу. Но до подвала мне не дает дойти возникший перед глазами слуга. «Господин, к вам пришел сударь Стефани Краблев. Говорит, что у него важное дело от графа Горланова». Легок на помине. «Проводите сударя ко мне». Вздохнув, разворачиваюсь и возвращаюсь в кабинет. Вскоре прибывает и сударь Краблев. Лицо у него настолько высокомерное и надменное, будто он сам является графом, а не всего лишь бегает у того на побегушках. Итак, я бросаю на него мимолетный взгляд. «Не хотелось бы тратить свое время впустую, поэтому прошу быстрее озвучить ваше новое предложение, я от него откажусь, и вы будете свободны». «Скажите, господин Вещий», — с гонором произносит Кораблев, «чем обосновано ваше бесстрашие? Неужели дело в связях? Конечно, ваш отчим полковник, но у нашего графа родной дядя — генерал-штабист. Соответственно, царские охотники не станут участвовать в решении вашего спора с графом. За вас никто не заступится, и вы останетесь совершенно один». «Да». Такое ощущение, будто ко мне пожаловал браток с рынка, который привык чуть что мериться крышами. «Да и барон Горнарудов от вас открестился», — продолжает этот индюк. «Пускай вы когда-то и оказали ему некую услугу, за что получили мощности Рабиса, но больше это не имеет значения». «Сударь Кораблев, да вы мне никак угрожаете?» — усмехаюсь. «И вообще, почему вы беретесь так рьяно расписывать графскую рулетку? Своей нет?» «Какую еще рулетку? У меня есть поручение графа», — напыщенно заявляет Кораблев. «Возможно, вы считаете, что раз состоите в доброотряде, то вам нельзя объявить войну. Но никто не отменял дуэли. И да, вы бесспорный герой со святым Георгием в петлице, но ваши прелестные невесты вовсе не такие стойкие, а потому ничего не стоит им сделать неприятно». «А!» Он с грохотом падает со стула, схватившись за голову. Я с холодным выражением наблюдаю, как он скулит и ползает, словно дождевой червь. Щиты щитами, но бросок мелкой псионики в колено, и ты уже ни на что не способен, если по рангу хотя бы не мастер. Под скулёж Кораблева я нажимаю кнопку вызова под столом. Буквально через полминуты в кабинет прибегают двое гвардейцев. Серега хорошо вымуштровал охрану дома. «Обыщите его. Велю». Гвардейцы послушно выполняют. Вскоре мне на стол кладут пистолет, бумажник и пару визиток. «Увезите этого придурка куда-нибудь подальше в лес». Киваю на Кораблева, сжавшегося в позе эмбриона. «И позаботьтесь о его приятном времяпровождении. Больше я никогда не хочу его видеть». Гвардейцы без слов хватают подмышки скулящего наглеца и утаскивают в коридор. Я же, глянув на ближайшую визитку, набираю номер на мобильнике. «Здравствуйте. Приемное его сиятельство графа Горланова», — сообщает приятный женский голос. «Это Вещий. Передайте его сиятельству, что сударь Кораблев повел себя недостойно и смел запятнать честь своего сюзерена, бросаясь угрозами моим невестам от славного имени Горлановых. Я понимаю, что граф никогда бы не велел поступить так гнусно, потому я ограничусь лишь расправой над Краблевым. Готов предоставить все необходимые доказательства, если граф пришлет телепата. Спасибо за внимание». Бросаю трубку и откидываюсь на спинку кресла. Не знаю, на что рассчитывал Горланов, прислав этого смертника, но повода для войны у него все еще нет. С другой стороны, угроза для моих невест вполне реальна. А потому стоит позаботиться об их обороне и сделать им достойные мечи, да и себе тоже заодно. Что ж, Гумалин Хмельный, вот мне и пригодились твои способности.